Глава 9. Москва. Средства для содержания войска. Выпуск новой монеты. Беглецы из войска. Наказание за разные преступления. Возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше. До сих пор царь совсем не открывал своих казнохранилищ для содержания войска, но снабдил их в прошлом году в достаточном количестве с запасами из денег, собранных с домов торговых людей и вельмож царства. Говорят, что царь нашел в казнохранилище одной из крепостей, которую он взял в начале войны, 6 миллионов динаров золотою монетой. В нынешнем году он получил большие состояния вместе с домами и всей недвижимостью, и из имущества богачей, которые умерли, не оставив наследников. Кроме того, он в настоящее время выпустил новую монету, а именно он разделил каждый пиастр реал на 4 части, и каждую часть отчеканил в монету со своим изображением верхом на коне. Эти монеты назвали четверть, то есть 4 части. Таким образом, каждый пиастр он обратил в 2. Потом он отчеканил высокопробные пиастры со своим клеймом и изображением, сделав каждый из них равным 2. Также отчеканил пиастры из красной меди и выпустил вместо серебряных пиастров, объявив во всеобщее сведение о введении их в обращение при сделках, и платил ими за содержание войска. Вся выгода от этого досталась казне по причине любви всех московитых к своему царю, равной любви их ко Всевышнему Творцу. Мы бывали свидетелями, что когда мы им давали пиастр реал, они не брали его, но плевали на него, то есть на изображение франков. Когда же давали деньги с отчеканенным изображением царя, они целовали его, говоря: «Сударь», то есть «принимаем». «Это деньги нашего господина царя, лучше денег еретиков франков». Когда царь отправился в поход и достиг Смоленска, некоторые из конных ратников, слабые и малоземельные, убежали тайком и возвратились в свои дома без спроса, но не могли скрыться. Их находили царские слуги, разъезжавшие по областям, и приводили в столицу со связанными за спиной руками, в оковах, к министрам и наместникам царя. Немедленно их обнажали и водили по всему городу, причем позади шел палач с кнутом из длинных сырых бычичьих жил, провозглашал их преступление и при каждом шаге стегал кнутом. Кровь брызгала. Отвратительно человеку смотреть на такие дела. Бедняга кричал только: «Сударь», то есть имя царя, который может его избавить. Так продолжали идти с ним, пока не возвращались в приказ, так что его плечи и спина принимали вид, достойный плача, кровь лилась из них ручьем. Одних из них бросали в тюрьму, других вешали. Вот каким образом они мучают преступников. Если вор украл золотую или серебряную вещь, то ее вешают ему на язык, водят его по городу, объявляя его преступление, при ударах кнутом, и затем бросают в тюрьму, где он остается, пока не отсидит свой срок. За золотых дел мастерами существует весьма строгий надзор, которого мы не видывали нигде в других странах. Они должны продавать только чистое серебро без обмана и подделки. Все серебряные вещи у них из каракушей, а золотые из динаров. Что бы ты ни пожелал купить себе, все найдешь в отчеканенном и готовом виде. За серебряную вещь кладут на противоположную чашку весов серебро же, и ты уплачиваешь сообразно с тем, сколько мастер согласится взять за работу. А если вещь позолочена, то он считает и золото, Если откроют, что мастер совершил подделку в изготовленной им вещи, то ее немедленно расплавляют и вливают ему в рот. Это хорошо известный строгий закон. У них копейка ценится гораздо больше, чем пиастры и динары. Мы заметили, что они казнят смертью без пощады и помилования за 4 преступления. За измену, убийство, святотатство и лишение девицы невинности без ее согласия. При этом непременно оглашают преступление, водя преступника по городу под кнутом, отчего многие умирают. Мы видали, что некоторым отрубали головы секирой на плахе, а не мечом. Это были убийцы своих господ. Видели, что одного сожгли в доме, который сделали для него на площади. Связали его и, подложив соломы, зажгли, и он сгорел. Он умышленно поджег дом своего господина. Непременно сожигают также содомита. Прелюбодею, если царь и патриарх о нем не узнают, возможно спасение от казни после того, как его обведут по городу под кнутом, как мы это описали, заключают в тюрьму и налагают большой штраф. Также кто поносит царя, никогда не спасется от казни, как мы тому были свидетелями. Боже, избави нас, ибо как тот, кто хулит Бога, не может получить у них прощения, так и поносящий царя лишается головы. Если кто обвинит в каком-либо преступлении своего знакомого, то последнего подвергают всякого рода пыткам, чтобы он сознался. Если сознается, так, а если не сознается, и значит другой обвинил его ложно, то этого наказывают хуже первого и присуждают к уплате ему денег на расход по лечению ран до его выздоровления. Горе тому, кто совершит преступление, богатый он или бедный. Никакое заступничество, никакой подкуп не принимаются, над ним совершают суд справедливо, по Божьему закону, как мы часто видали, ибо до такой строгости, какая у них существует, не достигал никто из царей. Вот что мы могли теперь изложить точно и обстоятельно.